Глава 9. Человек впечатляющего роста стоял у входа. Длинная седая борода легла ему на грудь, длинные седые волосы росли до плеч, черные глаза блестели. На нем был элегантный кафтан с темно-красными, коричневыми, черными и синими тканными узорами. Он сделал пару шагов вперед, и теперь стало заметно, что за ним по воздуху тянулось облачко мерцающих драгоценностей. Гильгот, только что вернувшийся с площади, закричал: «Звездоцветы!» Человек сделал еще несколько шагов. На его лице сохранялось спокойное вопросительное выражение. Ильдефонс пробормотал: «Это Морейон!» «Нет никаких сомнений. Его поза, его рост распознаются безошибочно!» «Да, это Морейон», — согласился Риальто. «Но почему он так спокоен, как будто еженедельно принимает гостей, уничтожающих крыши у него над головой, и как если бы ничто угрожало кому-то другому?» «Со временем он мог потерять чувствительность восприятия», — предположил Рарк. «Как видите, он не подает никаких признаков того, что нас узнал». Морейон медленно шел вперед. За ним кружились роем звездоцветы. Чародеи собрались у мраморных ступеней странствующего дворца, чтобы вместе приветствовать его. Вермулян выступил ему навстречу и поднял руку. «Здравствуй, Морейон! Мы прибыли, чтобы избавить тебя от невыносимого одиночества!» Морейон переводил взгляд с одного лица на другое. Он издал какой-то гортанный звук, затем нечто вроде хриплого короткого стона, словно испытывая давно запущенные голосовые связки. Ильдефонс представился. «Морейон, старый товарищ, это я, Ильдефонс. Помнишь, как мы славно проводили время в Каммербранде? Говори же!» «Я слышу», — прохрипел Морейон. «Я говорю, но я не помню». Вермулян пригласил его жестом взойти по мраморной лестнице. «Заходи во дворец, и мы сразу покинем эту мрачную планету». Морейон не сдвинулся с места. Нахмурившись, он напряженно разглядывал лица. «Ваше летучее жилище приземлилось там, где я сушу пряжу». Ильдефонс указал на черную стену конца Вселенной. В атмосферной дымке она выглядела как смутная зловещая тень. «Ничто приближается! Скоро оно поглотит этот мир, и тебя больше не будет. Другими словами, ты погибнешь». «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду», — отозвался Морейон. «Прошу меня извинить, мне пора заниматься делами». «Один вопрос, будьте любезны», — задержал его Гильгот. «Откуда берутся ваши звездоцветы?» Морейон ответил ему непонимающим взглядом. Наконец он обратил внимание на быстро кружащиеся у него за спиной магические камни. По сравнению с ними, те, что хранились в коттедже Ксиксомедоса, были вялыми и тусклыми. Эти танцевали и резвились, полыхая всевозможными цветами. Ближе других, вокруг головы Морейона, вращались сиреневые и бледно-зеленые летучие драгоценности. Так, словно они считали себя любимыми, самыми привилегированными спутниками волшебника. Чуть дальше перемещались звездоцветы, полыхавшие одновременно розовым и зеленым светом, за ними гордого чисто розового оттенка, затем королевского карминового цвета, красные и синие, а внешнюю орбиту занимали несколько звездоцветов, испускавших интенсивные голубые сполохи. Пока Морейон размышлял, чародеи не могли не заметить странные обстоятельства. Некоторые из ближайших к голове Морейона сиреневых звездоцветов потускнели и стали почти такими же, как драгоценности Ксиксомедоса. Морейон медленно и задумчиво кивнул. «Любопытно. По всей видимости, я о многом забыл. Я не всегда здесь жил», — удивленно встрепенулся он. «Когда-то было какое-то другое место. Я смутно припоминаю, но это было так давно». «Ты жил на Земле?» — напомнил Вермулян. «Ты полетишь туда с нами». Морейон улыбнулся и покачал головой. «Я уже собрался отправиться в немаловажное странствие». «Неужели это необходимо?» — спросил Макмьюн. «У нас мало времени. Кроме того, если уж на то пошло, мы не хотим, чтобы ничто поглотило нас вместе с этим миром». «Мне нужно позаботиться о моих пирамидках», — произнес Морейон голосом человека, принявшего бесповоротное решение. На несколько секунд наступило молчание, после чего Ильдефонс поинтересовался. «Каково назначение этих пирамидок?» Морейон ответил так, словно объяснял простейшую вещь несмышленному ребенку. «Они указывают скорейший путь вокруг планеты. Без пирамидок можно было бы заблудиться». «Но все эти указатели больше не нужны», — возразил Ао Аполлоносец. «Ты вернешься с нами на Землю». Морейон не смог удержаться от усмешки. Упрямая настойчивость посетителей забавляла его. «Кто в таком случае будет присматривать за моим имуществом? Как я смогу совершать обходы, если мои пирамидки обрушатся? Что я буду делать, если сломаются мои ткацкие станки? Если остынут мои обжигательные печи? Если я заброшу все остальные проекты, кто еще о них позаботится? Они требуют постоянного внимания». «По меньшей мере, зайди во дворец и отужинай с нами», — вкратчиво предложил Вермулян. «С удовольствием», — отозвался Морейон. Поднявшись по мраморным ступеням и оказавшись в павильоне, он принялся с живым интересом смотреть по сторонам. «Очаровательно! Мне нужно будет придумать что-нибудь в этом роде на переднем дворе нового особняка». «На это уже не хватит времени», — сообщил Риальто. «Времени?» — Морейон повторил это слово так, будто оно было ему незнакомо. Еще один сиреневый звездоцвет потускнел. «Ах да, время! Но для того, чтобы хорошо делать свое дело, нужно много времени. Возьмите, например, эту мантию». Он указал на свой расшитый великолепными узорами кафтан. «Одна только работа на ткацком станке заняла 4 года. А перед этим я 10 лет собирал шерсть грызунов. Я строил пирамидки, укладывая каждую по одному камню, и обошел планету столько раз, сколько было камней в каждой пирамидке. С тех пор у меня поубавилась охота к перемене мест, но все же время от времени я делаю обход, чтобы производить ремонт по мере необходимости. Ну и подмечать изменения ландшафта». Риальто указал на местное солнце. «Ты понимаешь, что это такое?» Морейон нахмурился. «Я называю это солнцем, хотя не помню, откуда взялось это слово». «Таких солнц очень много», — сказал Риальто. «Вокруг одного из них обращается древний и примечательный мир, в котором ты родился и вырос. Ты не помнишь Землю?» Морейон с сомнением взглянул на небо. «Я никогда не видел другие солнца, о которых вы говорите. По ночам здесь темное небо. Во всем мире нет никакого света, кроме пламени моих костров. О, это мир безмятежного покоя! Кажется, я припоминаю другие, более тревожные времена. Последние из сиреневых звездоцветов и некоторые из зеленых поблекли. Глаза Морейона зажглись любопытством. Он подошел к бассейну, окружавшему центральный фонтан павильона, чтобы лучше рассмотреть плавающих в нем миниатюрных русалок. «Привлекательные создания! Гладкие и блестящие. Кто они?» «Это очень хрупкая порода, чисто декоративная. Больше ни на что они не годятся», — объяснил Вермулян. «Пойдем, Морейон, камердинер поможет тебе приготовиться к банкету». «Очень любезно с вашей стороны», — отозвался седой волшебник.